Будильник звенел очень долго. Несколько раз я его откладывал, ворочался и снова впадал в полудрему. Вставать совершенно не хотелось. Когда будильник затрезвонил в пятый раз, я еле-еле продрал глаза и посмотрел на время. Да чтобы изнанка сожрала, 7 часов утра. А в 7:30 я уже должен быть на тренировочном полигоне. Там пройдут пробные спарринги со старшекурсниками. За избиением младенцев будет наблюдать преподаватель по боевым искусствам, который оценит наш уровень подготовки. Как я понял, сегодня в целом день оценки. Вечером нас разобьют на группы, которыми мы и будем ходить в данжи. Дзынь! Я подскочил и ошалело уставился на часы. 7:30. Придется вставать, хоть и не хочется. Все-таки нужно заглянуть в столовую и подкрепиться перед тренировкой. Я умылся, оделся, пригладил волосы и спустился на первый этаж. Столовая была общей для всех факультетов. Это был обычный шведский стол. Первое, второе, салаты, десерты и напитки на выбор 3-4 видов. Питание студентов за счет академии. Красота! Я взял поднос и наложил себе 3 полные тарелки. Пышный омлет, блинчики с мясом, овощной салат, который аппетитно пах свежими огурцами и укропом, и пирожные с творогом и вишней. Другие студенты проводили меня удивленными взглядами. Притормозив в центре столовой, я осмотрелся. Ни Егора, ни Маши, ни Кристины. Видимо, встали пораньше и уже поели. Что ж, придется сидеть в гордом одиночестве. Столы были разного размера, на 2 человек, 4 и 6. Я занял пустой стол на 2 человек, чуть в стороне от центрального прохода. Только я открыл рот, чтобы откусить от ароматного оладушка, политого малиновым вареньем, как на стул передо мной плюхнулся смуглый парень с каштановыми волосами. Я узнал его. Геннадий Познанский. Лысая сказала, что он потерял всю группу из 6 человек во время вступительного испытания. Вывод только один. Парень бросил своих в опасности. Фактически оставил умирать. Ну, как он тогда думал? Доверие такой человек у меня не вызывал, как и его льстивая улыбочка и грустные глаза. Театральные способности у него были так себе, на 3 с натяжкой. На его лбу словно светилась огромная неоновая вывеска. «Мне что-то от тебя надо». «Меня зовут Гена», — представился он. «Наверное, это странно, что я вот так к тебе подсел». «Ага», — я кивнул и сконцентрировался на овощном салате. Гена на секунду растерялся, явно не ожидал такого ответа, но проглотил его молча и даже разулыбался еще сильнее. Очевидно, он не представлял, как ко мне подступиться, но почему-то не собирался отступать. Любопытно. Он будет до последнего строить из себя дружелюбного болвана, который не понимает весьма прозрачных намеков. «Какой у тебя любимый фильм?» — спросил он. «Не смотрю фильмы. Я с упоением жевал творожную запеканку. Прямо как в детстве, точь-в-точь, как пекла бабушка, когда соседка делилась с ней домашним творогом. А книга?» «Не читаю книги». «Какая-нибудь компьютерная игра?» «Не играю». «Да ладно тебе!» — Геннадий наконец-то потерял терпение. «Почему ты сучишься? Все студенты уже разбились на группы. Я ни с кем не успел подружиться, но не оставаться же не удел. И к этим тоже присоединяться не хочется». Он скосил глаза вправо, показывая на белобрысых близнецов, которые сидели со старшекурсниками и весело хохотали. «А с императорским сынком вообще каши не сваришь, особенно после утренних новостей». «Каких новостей?» «Ты не слышал?» – удивился Геннадий, потянулся и, достав из рюкзака свернутую трубочкой газету, протянул ее мне. На его лице расползлась глумливая улыбочка. «Сашенька-то наш больше не наследник. Обычный аристократ, разве что немного побогаче всех остальных». Я быстро пролистал газету и нахмурился. «Странно, таких совпадений просто не бывает. Как только Александр Стахович, первый императорский сын и официальный наследник, поступил в Краснодарскую академию, император громко и во всеуслышание объявил, что передаст трон своему 2-му сыну. Не все спокойно в датском королевстве, то есть в Российской империи. Судя по всему, Александр пошел против отцовской воли. Пока я читал, Геннадий продолжал злорадствовать. С откровенным удовольствием рассказывал, как белобрысые близнецы обсмеяли императорского сына. Отложив газету, я молча уставился на Геннадия. «Что?» — выпалил он, нервно ерзая на стуле. «Какой у тебя любимый фильм?» — спросил я с каменной физиономией. «Что? Ну...» — в его глазах загорелся синий экран смерти. «А книга?» «Я что? Почему? Словарный запас Гены резко сократился до невнятного мычания. «Какая-нибудь компьютерная игра?» «Ну...» — он закашлялся и окончательно замолк. «И зачем ты у меня этим интересовался, если все равно не смог бы ничего обсудить? Для расширения кругозора?» Я разрезал блинчик с мясом, полил его сметанкой и положил кусочек в рот. «Вкуснота!» Над столом повисла неловкая тишина. Я мысленно составил план на день. 4 пары, включая бои на тренировочном полигоне. А потом надо бы выйти в город, накупить одежды и еды, заглянуть в храм. Обещание нужно выполнять, а то богиня обидится, что я так долго откладываю наше свидание. Я получил от ледяного дракона зеленку. Как раз хватит, чтобы передать ей подарки. Гена с грустным видом ковырялся в тарелке. Вдруг его глаза испуганно расширились, и он посмотрел мне за плечо. Я отвлекся от завтрака и послал волну энергии назад себе за спину. В нос ударил едкий запах аммиака. Так пахли злорадство и ненависть. У того человека, который хотел из-под тишка на меня напасть, была сила, завязанная на трансформации собственного тела. Физик, который меня ненавидит. Но вариантов, кто бы это мог быть, не так много. Точнее, только один. Я прикидываюсь, что ничего не заметил и жду. Секунда, вторая. Порыв воздуха обдает мою шею прохладой. Я чувствую короткую магическую вспышку. В этот же момент резко разворачиваюсь, уклоняясь от кулака, летящего мне в затылок, и надеваю на голову Андрею Коновалову тарелку с манной кашей. Молочная жижа течет по его щекам, падает на плечи и на пол. Еще мгновение спустя вся столовая взрывается смехом. Белобрысый краснеет от ярости и, уже не скрываясь, активирует свою способность. Его руки вытягиваются, утончаются и превращаются в острые лезвия. «Что тут происходит?» — к нам приближается лысая. Ее лицо не выражает эмоций, но правая рука сжата в кулак. Она окидывает взглядом меня, Гену и Андрея. Видимо, считывает ауру, чтобы понять, кто использовал магию. Ее синие глаза чернеют, и лысая цедит, обращаясь к белобрысому. «Сражения вне тренировочного полигона запрещены. Скажите спасибо Ломоносову за то, что он остудил ваш пыл. Если бы вы нанесли хотя бы один удар, сегодня же бы вас отчислили». «Вкусная манка!» — выкрикивает кто-то с другого конца столовой, и поднимается новая волна хохота. «К директору немедленно!» — приказывает лысая. «И 3 недели отработок в библиотеке. Будете сортировать книги и параллельно изучать устав Академии». Андрей возмущенно пыхтит, но ему хватает ума промолчать и направиться к выходу. Его сестра Настя Коновалова прожигает меня гневным взглядом. «Круто ты его!» — восторженно шепчет Ген и хлопает ладонью по столу. «Но как ты догадался, что он сзади?» «Другой вопрос, почему ты мне не сказал, что он подкрался?» Отвечая я вопросом на вопрос и приподнимаю брови. Он смущается и виновато опускает глаза. Я тянусь за компотом. Из сухофруктов. Часы показывали 9:50, так что у меня оставалось еще немного времени. После плотного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Интересно, что полагается после плотного завтрака? От этих серьезных размышлений меня отвлек Гена. Он уже не притворялся, что ест. «Мой отец владеет лучшими кузнями во всей империи», — похвастался он и предложил. «Хочешь, я попрошу его, и он сделает тебе меч. Ни у кого в академии такого не будет». Да, парень совсем отчаялся, если решил перейти к откровенному подкупу. Сначала я хотел его послать далеко и надолго, а потом задумался. Гена не похож на труса, скорее на скромного интроверта, который привык сидеть в углу и не высовываться. И в друзья он набивается мне нехотя через силу, словно кто-то ему приказал. Кто мне подослал шпиона? Ну, проверить это очень просто. «Слушай, парень». Я отодвинул поднос, откинулся на спинку стула и состроил простоватую физиономию. «Не знаю, зачем ты ко мне прицепился, но давай завтра, хорошо? Сегодня у меня много дел и без тебя». Я наклонился вперед и понизил голос. «Понимаешь, я слышал, что в аудитории алхимии, но этой, на третьем этаже, хранятся ценные зелья, в том числе для мужской потенции. Нет, и не думаю, у меня с этим все в порядке, но ты глянь, сколько вокруг красивых девчонок. Тут даже моей силы не хватит». «Так ты это что, это...» — пошевелил Гена бровями. «Собираешься ограбить академию?» «Ну почему сразу ограбить? Просто одолжу пару зелий, да никто даже ничего не заметит. Так что, парень, давай вернемся к этому разговору завтра. Сегодня мне нужно продумать план, все-таки в 9 часов на дело идти». Я сдавленно охнул и приставил указательный палец к губам. «Только тссс, никому. Я с тобой поделюсь магической виагрой. Ну как, по рукам?» «По рукам», — закивал Гена. В его глазах вспыхнуло ликование. Я поставил поднос с грязной посудой на специальный стол и потопал к выходу. Когда проходил мимо стола Насти Коноваловой, в голову пришла интересная идея. Я засунул руку в карман и нажал на кнопку выключения на смартфоне 3 раза. Такая комбинация активировала фальшивый входящий звонок. Смартфон завибрировал, на экране высветилось имя Машка, и я поднял трубку, притормозив в 2 шагах от Насти. Белобрысая напряглась, явно подслушивала. «Да пожалуйста», — я специально повысил голос, чтобы она ничего не пропустила. «Да, алло». Я помолчал, делая вид, что кого-то слушаю, и проговорил. «Да, все в силе. Сегодня в 9 часов у кабинета алхимии. Если кому-нибудь проболтаешься, шею сверну, поняла?» Воровато оглянувшись, я вышел из столовой. Настолько откровенное разводилово, что может сработать. Вот такой вот парадокс. К тому же на моей стороне было то, что мы друг друга еще плохо знали. Ни Гена, ни Настя не могли сказать точно, действительно ли я настолько слабоумный кретин, каким себя выставил. Белобрысые близнецы вдобавок ко всему слишком импульсивны. Не удержатся, воспользуются подвернувшейся возможностью, чтобы меня подставить. А Гена, он очень хотел выполнить чье-то задание. «Вот ты где!» — раздалось возмущенное восклицание справа. Ко мне подлетела Маша. Сегодня она была одета в стильный спортивный костюм. Черные зауженные штаны, белый короткий топ и черную олимпийку прямого покроя. Издалека можно было бы решить, что на ней строгий деловой костюм. Только галстука ей не хватает. Я удивленно приподнял брови, и она, словно прочитав мои мысли, фыркнула. «А что, я, по-твоему, всегда одеваюсь, как озорной бананчик?» «Нет, поэтому сегодня я ждал озорное авокадо». Она пригладила непокорные рыжие волосы и шутливо ударила меня в плечо, а потом взяла за руку и потянула к ближайшей двери. «Поторопись, тренер сказал, что опоздавших выгонит». До тренировочного полигона мы добрались за 3 минуты. Сразу за нами пришли белобрысые близнецы. Андрей был бледен как смерть и сжимал кулаки до побелевших костяшек, а вот Настя крутилась рядом и радостно шептала что-то ему на ухо. Студенты вовсю разминались. За Егором было забавно наблюдать. Он почему-то надел жировой доспех и сейчас был в своей полной ипостаси. Большой живот ему мешал, но Егор не отступал. Кристина же нарядилась весьма эффектно. Обтягивающие, как 2-я кожа, лосины, синяя маечка и белые кроссовки. Розовые волосы заплетены в толстую косу. Тренера я вычислил быстро. На турнике подтягивался высокий мужчина с темным ежиком на голове. Вся кожа, которую не скрывала одежда, была покрыта светлыми шрамами от ожогов. Только его лицо не было затронуто огнем. «Ты всегда такой пунктуальный?» — спросила Кристина, наклонилась и дотронулась до земли. Я деликатно отвел взгляд. Вид на ее декольте открывался великолепный. Судя по восхищенному свисту, с другой стороны вид был не хуже. Кристина выпрямилась и оглянулась. «Тебя на Северном полюсе воспитывали? Ты девушек никогда не видел?» «А что, если и не видел? Дашь рассмотреть подробнее?» Ухмыльнулся худой черноволосый парень и шлепнул ее по заднице. Вот это наглость. Я шагнул вперед, чтобы показать ему, как он неправ, Но Кристина меня опередила. Врезала ему в пах, и когда он с криком согнулся, вырубила коленом в нос. Все студенты замерли и повернулись к тренеру, который одобрительно улыбался. «А как же устав?» — поинтересовался я. «В уставе говорится, что использование магии и поединки вне тренировочных полигонов запрещены. А вот про тренировочный полигон в уставе нет уточнений», — хмыкнула Кристина и откинула розовую косу через плечо. «Правила нужно хорошо знать, чтобы уметь их с умом нарушать». «Верно, уточнений нет», — произнес тренер и спрыгнул с турника. «Все решает преподаватель. Так что 10 кругов легким бегом. А для вас, госпожа Безликая, 50 кругов». Он поднял парня, которого вырубила Кристина, на руки. «Вернусь через 5 минут. Нужно же отнести пострадавшего в лазарет. Не хулиганьте, иначе будете заниматься легкой атлетикой до самой ночи». Кристина скривилась, но спорить не стала. Я же оценил периметр тренировочного полигона. 500 метров точно будет. Рядовик, обычный человек, не обладающий магическими способностями, решил бы, что тренер хочет загонять нас до смерти. Но я-то знал. Магия в несколько раз увеличивает выносливость, силу и ловкость. Неподготовленные аристократы с легкостью пробегут дистанцию в 5 километров. Кристине, конечно, придется куда тяжелее, но и она точно справится. «Ну что, приступим», — пробормотал я и потрусил вдоль стены. «Надеюсь, что попаду в одну команду с Машей, Кристиной и Егором. Бррр, даже думать не хочется, что придется иметь дело с белобрысыми Коноваловыми».